Глава 7. Кинжал. Серега внимательно смерил Никиту взглядом, и тот понял еще кое-что. Его товарищ, несмотря на все вчерашние неприятности, вовсе не подумал бросать свои темные делишки. С другой стороны, а сам Никита разве отказался бы помогать другим, если бы его прижали? Нет. Вот и Серега такой же. Просто цели у них немного разные. Все так. Я их отнесу. Никита кивнул, дожидаясь, когда же его, наконец, оставят одного. Но Серега не спешил уходить. И еще одно. Похоже, он специально ждал реакции слуги на свои первые послания, прежде чем решился доверить ему новый сверток. Его тоже нужно доставить по адресу. И чем раньше, тем лучше. Главное, ничего не вскрывай сам. На месте тоже ничего говорить не надо. Просто передаешь записку. Она приложена к кинжалу. Серега недовольно замолчал, поняв, что проговорился. Но Никита и без него уже смог нащупать, что же лежит в тряпичном свертке, скрепленном серой печатью с облачком. А ведь парень еще ночью думал, как его друзья будут доставлять переданный им зеленый кинжал Марике. Это ведь, с одной стороны, шанс на прощение, но с другой — риск попасть под горячую руку. И вот они нашли выход. Его же самого и отправили. Правда, тут Никита вспомнил ночное предупреждение Алисы не спешить с выполнением приказов. А ведь девушка-то явно не хотела отправлять его на убой. Может быть, конечно, это просто нежелание расставаться со слугой, оказавшимся на удивление полезным в ее тайных делах. Но все равно приятно. «Будет сделано». Никита отложил кинжал к остальным посылкам. Конечно, не очень хорошо, что тот же Серега с легкостью готов рисковать его жизнью, даже ничего не объяснив, подставляя уже второй раз за сегодня. Но в то же время, у кого, как ни у Никиты, есть шанс все правильно объяснить Марике и выжить, если что-то пойдет не так. Так что, решил парень, принимая это задание, он просто доводит до конца то, что начал ночью. Серега отправился прочь. Никита же пошел умываться, прикидывая, не зайдет ли к нему кто-нибудь еще. Но нет, похоже, утренних гостей больше не намечалось, так что парень переоделся в свою новую форму и неспешно двинулся в сторону усадьбы Мастерсов. Сегодня он вышел пораньше, и можно было не спешить, как это бывало обычно. Проходя мимо рабочего окна Виктории, Никита на мгновение задержался. Ему очень хотелось увидеть девушку, но, похоже, та еще не пришла на работу, а задерживаться парень уже не мог. «Ничего, днем еще обязательно увидимся». Никита успокоил сам себя и, выйдя за территорию секты, поспешил дальше. Все шло как обычно. Редкие утренние прохожие, повозки, запряженные странными пустыми внутри лошадьми, от которых приходилось отпрыгивать в сторону. Пироги с рыбой. Никита впервые начал есть свое традиционное утреннее лакомство не на бегу, когда он просто заглатывал его кусками, практически не жуя. И, как оказалось, оно было даже еще хуже, чем он думал. «Заходите к нам!» Продавец помахал Никите рукой, и парень, кажется, начал понимать, с чего вдруг тот так удивляется, когда он раз за разом приходит к нему за новой порцией. Впрочем, порой вкус не так уж и важен. Никита решил пойти по проверенной схеме и перешел на бег. На ходу пироги начали жеваться уже побыстрее, и буквально за пару кварталов Никита покончил со всем своим завтраком. Конечно, в итоге он прибыл на место немного раньше, чем нужно, но, как оказалось, Ария уже ждала его. «Ты вчера вечером не пришел на передачу дома?» Девушка недовольно смерила парня взглядом. «Были дела». Никита благоразумно не стал напоминать ей, что ни о чем конкретном они так и не договаривались. «Но я заходил ночью. Твоя дощечка призыва сработала как пропуск, и сегодня с утра в лавке уже началась торговля». «Хорошо». Ария как будто успокоилась, а Никите, наоборот, стало немного обидно. Он-то сначала возомнил, что дварвка расстроилась из-за того, что они не встретились, а оказывается, это просто бизнес. «Доброе утро». В воздухе повисла пауза, и Никита не придумал ничего лучше, кроме как поздороваться. «Доброе утро!» Ария с удивлением посмотрела на парня, а потом не выдержала и хмыкнула. «Ладно, пусть будет доброе. Тем более, что я закончила со своим обещанием даже раньше времени. Смотри. Никита только сейчас заметил, что рядом с девушкой на столе лежало что-то, прикрытое куском чистой белой ткани. Девушка сдернула ее в сторону, и парень увидел свой молот. На первый взгляд ничего особенного. Самая обычная рукоятка, даже без украшений. Просто обтянутая кожей. Да массивная макушка, похожая на увесистый стальной брусок. В длину оружие было всего 30 сантиметров. Немного. Никите со стороны молот даже показался слегка игрушечным. Но это было только первое впечатление. Стоило парню только протянуть к оружию руку, как он тут же почувствовал движение силы. Примерно как от костяного столба или от глаурунга. Только на этот раз не чужой, пышущий желанием убивать, а наоборот, дружелюбный, словно бы присматривающийся к своему новому хозяину. «Ну как?» Ария гордо посмотрела на слугу, пытаясь понять его реакцию на подарок. «Мне кажется, я ему нравлюсь». Никита широко улыбнулся и, протянув руку, крепко сжал пальцы на рукоятке своего нового оружия. «Он помнит, что ты помогал его создавать». Ария тоже не удержалась от улыбки и положила свою ладонь поверх руки парня, будто бы тоже прислушиваясь к голосу своего творения. «Оружие всегда помнит своих создателей и первого хозяина, а для него и тем теперь всегда будешь ты. Так что можешь не бояться, этот молот никогда тебя не подведет». Тут Ария заметила, что поглаживает не столько молот, сколько руку Никиты, и тут же отдернула ладонь. «Спасибо!» Никита, продолжая любоваться своим подарком, ничего этого не заметил. Вместо этого он попробовал немного неуклюже пошутить. «И что, теперь даже руны, чтобы его не украли, будут не нужны?» «Нет, руны тебе все же лучше поставить». Ария немного грустно улыбнулась. «Но я подумала, что это твой первый опыт, и будет обидно, если ты его испортишь неумелыми попытками их нарисовать. В общем, с рунами сначала лучше поэкспериментировать на этой заготовке». С этими словами дворфка достала из-под скамейки еще один молот. Этот выглядел уже просто, как два будто бы сваренных куска металла с четырьмя зачищенными точками под будущие руны. «Это заготовка?» Никита взял в руки протянутое ему подобие молота и на этот раз не уловил никакого отклика. «Да, рисуешь на нем руны, пробуешь комбинации. Если что-то не подойдет, стираешь, пробуешь еще. Все понятно?» «Все». Никита улыбнулся во все зубы, а потом, не удерживаясь, сгреб Арию в охапку и изо всех сил прижал к себе. «Огромное тебе спасибо!»